но также дружелюбны. Мальчик вошел в тень леса, оглянувшись напоследок на дом своего отца, Аврелия, далеко за полем. А то он постоял у новой садовой беседки, построенной в этом году, застенчиво поглядывая на высокую остроконечную крышу и обдумывая чересчур огромные для него мысли. Потом заглянул за беседку, где горячее черное шоссе извивалось в сторону космопорта. Асфальт, ведущий за его мальчишеские горизонты. В эту минуту задумчивости послышались звуки музыки, несомые слабым ветром, слишком воздушные, чтобы быть реальными. Мальчик остановился и прислушался. Он поворачивал голову то туда, то сюда, улавливая напев. Его музыкальный слух был неразвит, но не поддаться неотразимой красоте мелодии было невозможно. Песня поднималась и опускалась прозрачными завываниями, тончайшая мелодия, исполняемая на каком-то сказочном инструменте. В ней были и трели птиц, и журчание неприметного ручейка, и изящные звуки полузабытых мелодий древних трубадуров. Атону вспомнилась музыка, в которой позднее он узнал зеленые рукава и римские фонтаны, а также более старые и новые вещи, и он был очарован. Песня прервалась незаконченной. Семилетний мальчик забыл обо всех делах, охваченный желанием услышать окончание. Он обязательно должен его услышать. Волнующая мелодия послышалась опять, и он, прижав к груди огромную книгу, пошел вслед за своим любопытством в лес. Очарование росло, все крепче цепляясь за его разум. Прекраснее этой вещи он еще не слышал. Громадные деревья сами, казалось, реагировали на песню, замирая и позволяя ей плыть между ними. Атон дотрагивался до стволов, храбрился, когда проходил мимо бездонного лесного колодца. Он боялся его черной глубины и шел дальше. Теперь он различал музыку более отчетливо, но она завела его в незнакомую часть леса. Послышался женский голос, в котором угадывались обертоны обещания и восторга. Ему в контрапункт аккомпанировали изящные арпеджио нежно-звучного струнного инструмента. Женщина пела песню, и смысл едва слышных слов вполне соответствовал настроению леса и дня. А то он вышел на поляну и заглянул за высокие папоротники, вздымавшиеся вдоль ее края. Здесь он увидел лесную нимфу, молодую женщину такой потрясающей и изысканной красоты, что даже ребенок, едва перешагнувший рубеж 7 лет, смог понять, что на его планете подобных ей нет. Завороженный, он смотрел и слушал. Нимфа почувствовала чужое присутствие в папоротнике и замолчала. «Нет!» — хотелось крикнуть ему, когда песня прервалась посреди припева. Но она уже отложила инструмент. «Подойди ко мне, молодой человек!» сказала нимфа отчетливо, но негромко. Неожиданно обнаруженный, он робко направился к ней. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Атон Пятый», — — ответил он, гордый своим звучным именем.